Правда и мифы о спартанцах. Анатолий Беднов. Название и текст книги несколько изменены вами. И это естественно. Литературное произведение должно шлифоваться, как камень в руках ювелира. Сюжет, стиль и слог совершенствоваться. Александр Тутов. Этот роман первоначально имел другое название. Он же «Спартанец». С восклицательным знаком в конце. Нынешний вариант несколько переделанный и доработанный. Если первое издание вышло небольшим тиражом и в мягкой обложке, то теперь оно выходит в издательстве «Сказочная дорога», с которым я давно сотрудничаю, с очень хорошим оформлением и со множеством сносок, разъясняющих исторические выражения, термины. Почему эта тема была взята мной? Спарта я давно интересовался, писал статьи в защиту спартанцев, потому что некоторые пытаются приписать спартанцам нетрадиционную сексуальную ориентацию, примазаться к ним. Я в ответ ссылался на Плутарха и многих других классиков литературы, доказывал, что спартанцы никогда этим не занимались. У них это было запрещено. В Спарте была нормальная система воспитания детей. То есть у них были любимцы, которых они воспитывали. Это как на Руси дядька и пестун. Они готовили их к взрослой жизни, опекали, тренировали. Почему еще я интересовался Спартой? Это тема 300 спартанцев. Старый фильм, который я посмотрел еще в школьные годы. А в конце 80-х, начале 90-х было очень много статей Валерии Новодворской и прочих, которые сравнивали Советский Союз со Спартой. И на самом деле очень много общего. Но если она подает это со знаком минус, то я со знаком плюс. Потому что Спарта во многом напоминала Россию, то, как она развивалась, реформы. Анатолий Беднов. Еще до революции Омск называли «Сибирской Спартой», потому что там было много военных, а Томск – «Сибирскими Афинами». Там был университет.